Глава вторая. Ясука, жена Синга, старше его на год, ей 63. У них сын и дочь. Старшая дочь Фусака, у нее две девочки. Ясука выглядит молодо. Она не кажется старше мужа. И не потому, что Синга такой уж дряхлый, просто считается, что жена обычно моложе мужа. И если она не выглядит старше его, то в этом нет ничего неестественного. К тому же она небольшого роста, плотная, крепко сбитая. Ясука никогда не была красавицей, а в молодости выглядела старше мужа и потому не любила выходить с ним на люди. Синга, сколько ни думал, так и не вспомнил, с какого возраста исчезло ощущение, что жена старше его. По его расчетам, после 50. Женщина, как правило, стареет раньше, а тут все наоборот. В 60 лет у Синга случилось кровотечение. Скорее всего, легочное, но он не стал ни серьезно обследоваться, ни лечиться. Правда, больше оно не повторялось. Болезнь не состарила Синга. Наоборот, кожа разгладилась. И за те полмесяца, что он лежал в постели, губы у него стали яркими, как в молодости. Синга раньше не жаловался на легкие. И когда в 60 лет у него вдруг пошла горлом кровь, он помрачнел, приуныл, но лечиться отказался. Сюити считал это старческим упрямством, хотя дело было совсем в другом. Ясука спит хорошо, наверное, потому что здорова. Иногда Синга кажется, что по ночам он просыпается только от храпа Ясука. Она начала храпеть лет с 15, и родители без конца таскали ее по врачам, но после замужества это у нее прошло, и она снова стала храпеть лет 10 назад. Обычно Синга сжимает пальцами нос Ясука и теребит. Если не помогает, он хватает ее за шею и трясет. Это когда он в хорошем расположении духа, а когда в дурном, еще и остро чувствует старческую немощь этого тела, многие годы лежащего рядом с ним. В эту ночь Синга был в плохом настроении. Он зажег свет и искоса взглянул на Ясука. Потом схватил ее за шею и стал трясти. Шея в испарине. Чтобы жена перестала храпеть, может быть, достаточно просто протянуть руку и дотронуться до нее, подумал Синга, неожиданно почувствовав к ней острую жалость. Он взял лежавший у изголовья журнал, но было невыносимо душно и жарко. Тогда он встал, вышел на веранду, широко раскрыл ставни и присел на корточки. Была лунная ночь, за ставнями висело платье кикука, какого-то неопределенно белого цвета. «Наверное, выстирала его и забыла снять», — подумал Синга, «а может быть, нарочно оставила платье на улице, чтобы его вымыла ночная роса». «Гя-гя-гя!» — послышался из сада стрекот. «Это цикада, которая сидит на вишне, что растет слева, почти касаясь карниза». «Неужели у цикады такой противный голос?» — усомнился Синга. «И все-таки это цикада». «Интересно, цикады тоже боятся страшных снов?» Цикада подлетела и опустилась на сетку от москитов. Синга схватил ее, но она не стрекотала. «Немая», — пробормотал Синга. «Это другая цикада, не та, что верещала «гя». Чтобы ее снова не приманил свет, Синга с силой подбросил цикаду к самой макушке вишни. Цикада так и не застрекотала. Взявшись за створки ставней, он перегнулся через перила веранды и стал осматривать вишню, но так и не определил, села на нее цикада или нет. Лунная ночь кажется глубокой, и эта глубина ощущается как бесконечность. Еще далеко до 10 августа, а цикады уже стрекочут. Кажется, будто с листа на лист падают капли ночной росы. Потом Синга услыхал стон горы. Ветра нет, вот-вот наступит полнолуние. Все залито светом, и в сыром ночном воздухе чуть колышется тусклый контур деревьев, очерчивающий невысокую гору. Нет, колышется не от ветра. Неподвижные листья папоротника внизу под верандой, на которой стоит Синга. В иные ночи слышен шум волн на болотистом побережье Камакура, и поэтому Синга подумал, не стон ли это море, но нет, это был стон горы. Он был похож на далекий стон ветра, и в нем чувствовалась глубоко скрытая мощь, как в подземном гуле. Казалось, стонет у тебя в голове, и Синга, проверяя, не шумит ли у него в ушах, помотал головой. Стон прекратился. Стон прекратился, но Синга охватил страх. Он похолодел, а вдруг это весть, что настал его смертный час? Стон ветра, стон моря, звон в ушах. Синга нужно было все обдумать спокойно. «Может быть, он слышал один из этих звуков?» — подумал он. «Нет, то был в самом деле стон горы. Точно пронесся дьявол и заставил гору застонать. От того, что ночной воздух был полон влаги, гора и так крутая казалась мрачной, неприступной стеной. Гора подступала почти вплотную к дому Синга, и хоть напоминала отвесную стену, походила скорее на половину огромного яйца. Рядом с горой и за ней высятся другие горы, но застонала, скорее всего, именно эта гора у дома Синга. Из-за верхушек деревьев там и тут проглядывают звезды. Задвигая ставни, Синга вспомнил один странный случай. 10 дней назад он ждал приятеля в новом чайном домике. Того все не было, и гейша пришла пока только одна. Две другие опаздывали. «Снимите галстук. Жара невыносимая», — сказала гейша. «Угу». Синга позволил гейше снять с себя галстук. Они не были близко знакомы, но, положив галстук в карман его пиджака, лежавшего у ниши, где висела картина, гейша начала рассказывать о себе. Месяца два назад гейша и подрядчик, строивший этот чайный домик, полюбили друг друга и решили вместе покончить с собой. Но когда пришло время выпить цианистый калий, гейша засомневалась. Хватит ли того количества, которое у них было, чтобы умереть без мучений? «Доза смертельная, это точно», — говорил мне тот человек. «Посмотри, каждая доза в отдельном пакетике, верно? Значит, насыпано сколько надо. Но я все равно не верила. Мои подозрения только усиливались. Кто дал тебе порошки? Может быть, специально насыпали так мало, чтобы проучить нас обоих и заставить помучиться? Я тебя спрашиваю, какой врач или аптекарь дал тебе это? А ты твердишь одно, не могу сказать. Странно. Решили вместе умереть, а ты даже такого пустяка рассказать не можешь. Ведь потом я так и не узнаю». Просто фарс какой-то, чуть не вырвалось у Синга, но он промолчал. Гейша настояла на том, чтобы отложить самоубийство и совершить его только после того, как она попросит кого-нибудь взвесить цианистый калий. «Вот тут он весь, я его с собой ношу». «Подозрительная история», — подумал Синга. В памяти осталось, что речь шла именно о подрядчике, строившем этот чайный домик. Гейша достала из сумочки пакетик и, развернув, показала содержимое. «Хм», — пробормотал Синга, скользнув взглядом по пакетику. Он не мог определить, действительно ли это цианистый калий. Задвигая ставни, он вспомнил ту гейшу. Синга снова лег в постель, но не решился разбудить 63-летнюю жену, чтобы рассказать ей о страхе, который нагнал на него стон горы.